Глава вторая. Неприятности посерьезней. Перво-наперво решил навести порядок в бытовке. Переодевшись в рабочую одежду, старую горку принялся за дело. Распахнул окно, впуская дневной свет и свежий воздух, потому что нормально дышать внутри было невозможно. Снял с дивана испорченное покрывало и, расстелив на полу, скинул на него весь мусор, оставленный сменщиком. Собрал в узел и выкинул в мусорную бочку. Прошелся веником, следом протер пыль с полок, затем с небольшого холодильника и металлического шкафа, которые закрывались на замки, ключей от которых, к счастью, у Олежи не имелось. Под конец уборки вымыл полы. Не то чтобы я такой поборник чистоты, но пыль и грязь не приветствую. Закончив с наведением порядка, оставил окно и двери настежь проветриваться, а сам сходил к машине, взял телефон, свой курительный набор в жестяной коробке, в которой были трубки, баночки с табаком и прочие принадлежности, и сел на лавку у бытовки. В наше время редко встретишь человека, курящего трубку. Я за последние пару лет с папиросы-то никого не видел, а трубку так вообще лишь у деда и бати. Погода стояла безветренная, поэтому я положил на колени коробку, открыл ее и достал для начала кукурузную трубку. Вторая из бриара не подходила для курения на улице. Отвернул самопальный мундштук, по длине вдвое больше родного, и вытряхнул из него фильтр. Ёршиком как следует прочистил каналы, вставил свежий фильтр и собрал трубку обратно. Открыл кисет с кентукки, сейчас хотелось выкурить чего-нибудь покрепче. Захватил немного табака в щепоть и засыпал его в чашу трубки. Слегка прижал пальцем, засыпал вторую щепоть, чуть больше первой, и вновь немного придавил. После третьей порции, самой большой, придавил уже посильнее. Осмотрел плоды своих трудов, до верхнего края чаши оставалось 0,5 сантиметра, пойдет. Плотно обхватил губами мундштук, поднес к чаше зажженную зажигалку. Сделал 3 неглубокие тяги, водя пламенем по кругу над табаком. Как только табак затлел красными огоньками, тапером, пристегнутым к зажигалке, вновь слегка прижал содержимое чаши и выдержал паузу. Как правило, люди ошибочно предполагают, что курение трубки — это совсем не сложно. Совсем другого мнения начинающие трубкокуры, которые сталкиваются с массой проблем. Это и стоимость хороших трубок, и правильное обкуривание. Также свежеиспеченные курители трубок обжигают себе пальцы от слишком интенсивного раскуривания, и язык, вдыхая дым, словно курит сигарету. Ну и хлюпающие трубки из-за неправильного раскуривания и влажного табака навсегда могут отбить желание курить таким способом. Я поднес трубку к губам, вновь втягивая ароматный дым. Погонял языком во рту, ощущая горьковатый привкус, выдохнул. Вновь поднес горящую зажигалку к чаше. Да, именно это и отбивает охоту у многих, пытающихся освоить трубку. От такого курения нужно научиться получать удовольствие, наслаждаясь самим процессом. Но прежде будет много неудачных попыток, которые отвадят нетерпеливых. 20 минут блаженства пролетели незаметно, полностью введя меня в гармонию с окружающим миром. Вытряхнув трубку, я все убрал обратно в коробку и отнес назад в машину. На сегодня и, скорее всего, на завтра я накурился с лихвой. Пора приступать к работе. Таскать вручную мешки со смесью даже не думал. Взял первым делом телефон, набрал нужный номер и стал ждать ответа. «Алло, Миша, привет. Ты сегодня сильно занят?» «Нет?» «Тогда хватай пару ребят покрепче и дуйте сюда, на стройку». «Да, Колым для вас есть. Да там работы на час максимум. Рубль на всех плачу, устроит?» Мишу, прошаренного подростка из детского интерната, все устраивало. Толковый паренек. Как только началась стройка, сразу наладил контакты с бригадой, познакомившись со всеми. Если появлялась работа, которую по какой-то причине не желали делать рабочие, Миша со своими однокашниками за умеренную плату быстро и качественно решал проблему. Словом, паренек весьма толковый. Пока я открыл двери строящегося корпуса, а затем контейнер со стройматериалом, пока подогнал Ниву, ребята уже пришли. Миша, высокий для своего возраста подросток, почти 1,60 м, спортивного телосложения, а с ним 2 коренастых паренька, чуть пониже, похожие, как 2 капли воды. «О, привет, орлы!» «Михаил, ты где раздобыл 2 из ларца, одинаковых с лица?» Попытался пошутить я, но, видя недоумение ребят, решил не развивать тему. Короче, сейчас грузите по 6 мешков вон с той палеты в багажник и едете к тем дверям. Затем разгружаете и так несколько раз. Все понятно. Ребята быстро справились с поставленной задачей. Миша с одним из братьев загружал, а второй брат в одного забирал 25-килограммовые мешки из багажника и складывал их на ступенях у входа в корпус. Перевозив мешки, пацаны уселись на ступени для перекура. Миша достал пачку Бонда, выдал товарищам по сигарете, все прикурили от зажигалки одного из двух братьев, и они серьезным видом принялись дымить в три трубы. Я спокойно отнесся к тому, что ребята курят. Ну а что? Если я сейчас запрещу им, отберу сигареты и прочту лекцию о вреде и последствиях курева, они не бросят вредную привычку, только станут относиться ко мне совсем не по-дружески. Вместо лекции на тему здорового образа жизни я закрыл контейнер, заглушил машину и вошел внутрь строящегося здания, распахнув и заблокировав дверь деревянным клинышком, специально для этого лежащим у стены. Включил освещение в холле и направился в левое крыло здания по длинному широкому коридору. Остановившись у нужной мне двери, открыл ее и зашел осмотреться. Куда бы положить смесь, чтобы не мешало? Пришлось и здесь включить свет, чтобы лучше осмотреть помещение. Я занимался на объекте в основном электрикой и монтажными работами. Отделка помещений не мой профиль, поэтому решил складировать слева от входа. Если что, мужики быстро перекидают мешки в коридор и при этом не будут материть меня, таская с дальнего конца помещения. Когда вернулся к выходу, пацаны уже ждали меня, о чем-то переговариваясь, но при мне сразу умолкли. «Хватайте по мешку и за мной, покажу, куда складывать». Парни ловко подхватили по мешку, причем закинули на плечо, и если раньше у них только руки и грудь с животом были слегка испачканы, то теперь они уделались капитально. Показав парням место складирования, я вернулся в холл, уселся на табурет, который почище, достал телефон и набрал нужный номер. Два длинных гудка, и на той стороне сняли трубку. «Дядя, ты зачем в такую рань звонишь? Я сплю еще. Или что-то случилось?» А в голосе говорившей со мной девушки послышались тревожные нотки. «Кнопка, со мной все хорошо, но кое-что все же случилось. Что, даже совсем-совсем не догадываешься? Ну ты даешь. Какой сегодня день?» В трубке на несколько мгновений повисла тишина, а затем я издал радостный возглас. «Поздравляю тебя с днем рождения, красавицу нашу! Здоровья тебе нашего, сибирского, красоты, чтоб красивее мамки, ну и жениха хорошего!» Сам не заметил, что говорю по телефону, а сам улыбаюсь во все 32 зуба, аж челюсть свело. «Дядь, ну какой жених? Мне только 14. В этом возрасте все мальчишки глупые и смешные, а парням постарше ты ноги переломаешь, если будут крутиться возле меня». В трубке раздался смешок племяшки. «А ты сегодня приедешь или завтра, как и все родственники?» «Кнопка, сегодня не могу, на работе я. А завтра самым первым гостем буду, вот увидишь. Ты лучше знаешь, что сделай?» Я выдержал долгую паузу, но, почувствовав нетерпение племяшки, сказал: «Прогуляйся на кухню, посмотри, что лежит на столе». Из телефона сначала раздался удар пяток по полу, затем шлепание босых ног. На миг повисла тишина, после чего меня оглушил радостный визг ребенка, получившего долгожданную игрушку. «Дядя, спасибо, спасибо! Ты знал, да? Знал, что я хочу гироскутер! Мама сказала! Блин, ничего больше ей говорить не буду!» На меня из трубки излился поток подростковых эмоций. «Конечно, не будет больше она говорить. Знаем, проходили!» В динамике раздалось шуршание коробки и разрываемого целлофана, а затем вновь послышался возбужденный голос. «Ух, какой красивый! А сколько стоит? А можно я прямо сейчас пойду покатаюсь? Мне все девчонки обзавидуются!» «По деньгам стоит. А прежде чем идти кататься, на зарядку поставь его, инструкция в коробке, разберешься. И разрешение не у меня, а у мамы надо спрашивать. Еще раз днем рождения, Кнопка!» «Спасибо, дядь Федя, я тебя люблю. Сейчас пойду поставлю заряжаться, я знаю как. Ты это, приезжай завтра пораньше, я тебе блинов напеку, твоих любимых!» По голосу племяшки было слышно, как ей не терпится исследовать подарок. «Хорошо, Кнопка, постараюсь пораньше приехать. Я позвоню тебе утром, будь на связи. Все, пока, мне по работе нужно». Мы распрощались, и я обратился к Мише, стоящему в двух шагах от меня. «Уже все, что ли? Быстро вы, как электровеники». «Не, еще мешка 4 осталось». Парень махнул рукой в сторону выхода. «Тут такое дело. В общем, пойдем, дядь Федь, я покажу». Все оказалось не так страшно, как можно было подумать. Видимо, при загрузке на палету один мешок надорвался, а пацаны этого сразу не заметили. Обнаружили, лишь когда за несущим рваный мешок парнем по коридору потянулась полоска смеси. «Расслабьтесь, парни. Уберите за собой, и все. Остальное не ваш косяк, да и фигня это. Тут Олег в прошлую смену 10 мешков таких... продал, в общем. Сейчас принесу вам совок с веником». Пока ходил за инвентарем в бытовку, парни уже перетаскали остатки и ждали меня на крылечке, пустив по кругу одну сигарету на всех. «Зря вы, пацаны, так часто курите. Доживете до моего возраста, а здоровья-то и не будет». Не сдержался все-таки, потянуло на нравоучение. «Держите инструмент, потом собранное вытряхните на вот этот картон». Пацаны быстро подмели просыпанное, и я пригласил их попить чаю. Братья-близнецы сразу пошли в отказ, типа дела и все такое, а Миша принял приглашение. Я сходил к машине, взял из кошелька 1000 рублей разными купюрами и отдал их парням. Миша быстро разделил деньги на троих, оставив 500 себе, и парни, довольные заработком, потопали на выход. Я же взял с лавки оставленный мной пакет с продуктами и зашел в бытовку, махнув подростку, держащему веник совком, следовать за мной. Неприятный запах, к счастью, выветрился за пару часов, так что расположились мы с комфортом. Я на диване, Миша на стуле с высокой спинкой. Достал из шкафа чайник, 5-литровую бутыль с водой, банку растворимого кофе и коробку Гринфилда в пакетиках. Налил в чайник воды, зная, что не старая, лично набирал ее позавчера вечером и протянул гостю. «Миш, на, поставь греться». Тот аккуратно перехватил бытовой агрегат, поставил его на подставку под окном и щелкнул кнопкой. В этот момент от ворот раздался сильный грохот. «Вот же черт, кого там принесла нелегкая посреди выходного дня?» Я быстро вытащил из пакета еду, достал из холодильника сыр, уже нарезанный в вакуумной упаковке, банку земляничного варенья и мешочек с конфетами. В это время в ворота опять забарабанили. «Миш, с бутербродами справишься?» Парень согласно кивнул. «Ну, тогда дерзай, а я пойду посмотрю, кто там такой борзый. Если что, в холодильнике есть майонез, только мне не добавляй, хотя ты и сам знаешь». Быстрым шагом я направился к воротам, в которые долбили, не прекращая, отчего стоял невыносимый грохот. Сдвинув засов, открыл в воротах небольшую калитку и нос к носу столкнулся с Олегом, за спиной которого стояли двое каких-то мужиков. Явно не собутыльников, уж больно холеные и наглые у них были рожи. «Это, Федь, тут, короче, люди с тобой поговорить хотят». Начал бывший сменщик, но его бесцеремонно втолкнули в дверной проем. Я едва успел уклониться, чтобы Олег в меня не врезался. «Ты здесь на охране?» — спросил один из незваных гостей, протискиваясь на территорию объекта. «Ну, я. И вас сюда не приглашал. Так что прошу покинуть охраняемую территорию». «Да ты расслабься, мы по делу», — ухмыльнулся вошедший, второй тоже протиснулся внутрь. «Короче, тут такая ситуация. Этот упырь пообещал нам 20 мешков гидро... как его? Смесь, короче. Половину он привез, а вот вторую ни хрена. Хотя деньги взял за все сразу». «Так ко мне вы зачем пришли? Чтобы рассудить вас, что ли? Так я не судья, это вам в город надо». Я все больше зверел, слушая речи этого дебила, хотя пока все выглядело каким-то бредом. «Да нет, ты не понял. К тебе мы претензий не имеем. Просто тут такое дело. В общем, нету сейчас в продаже этой гидро, мать ее, смеси. Ни в Прокопьевске, ни в Киселевске. А у нас сауна на ремонте уже третий день стоит, бассейн расширили. В общем, с тебя 10 мешков этой хрени, договорились?» «Ребят, шли бы вы по-хорошему отсюда, решайте в другом месте свои проблемы». Я чувствовал, как начинаю закипать, и скоро у меня сорвет крышу. «И это тело забирайте с собой. Мне оно нахрен здесь не нужно. К тому же его уволили». «Э, ты че такой борзый? С тобой по-человечески разговаривают, а ты грубить начинаешь?» Включился в беседу второй упырь. «Тебе же русским языком сказали. Надо, очень. А ты на что, типа кинуть хочешь?» «Брателло, подожди нагнетать. Сейчас все решим по-любому», — перебил говорившего первый и вновь обратился ко мне. «Мы же это не за просто так. За каждый мешок стольник платим. Прямо сейчас наличкой. Ну, что скажешь?» «Скажу, что у вас есть 1 минута, чтобы забрать это тело и свалить отсюда как можно дальше». Я резко успокоился. Так у меня всегда бывает перед боем. Верный признак, что сейчас начнется замес. «Ну все, козел! Кранты тебе!» Заорал тот, что пытался надавить морально, и попер на меня всей массой. «Давай, иди сюда, обезьяна. О, ты еще и с ножом. Ну, тогда я не сдерживаюсь». Чуть доворачиваю корпус левым плечом вперед, распределяя вес равномерно на обе ноги. Придурок замахивается ножом по широкой дуге, скорее всего, чисто для того, чтобы напугать, а не реально ударить. «Ну тогда получай!» Резкий удар ногой в коленную чашечку и одновременно ребром ладони по шее. «На!» В глазах нападающего дикая боль. Но крикнуть он не успевает. Удар по шее лишает его возможности спокойно вдохнуть, и противник теряет сознание, заваливаясь на бок. «А! Ты братку завалил? Ну, держи!» Второй придурок сует руку в карман и вытаскивает ее уже с зажатым в ладони пистолетом. На краю сознания подмечаю, что это ПМ. А тело уже действует, уходя с траектории возможного огня. Раздавшийся выстрел разрывает относительную тишину поселка, а пуля уходит совершенно в другую от меня сторону. Я однозначно успевал сблизиться с противником и выбить оружие из его руки, но в это время в драку зачем-то решил вмешаться Олежа. Он вцепился в штанину моей горки, из-за чего я споткнулся, и мне пришлось упасть перекатом, уходя дальше. Второй выстрел попал как раз в голову бывшего сменщика, обрывая его жизнь. Понимая, что не успеваю уклониться от следующего выстрела, я вновь перекатом бросаюсь в ноги слетевшего с катушек идиота, молясь, чтоб тот промахнулся. Вместо выстрела раздается громкий вопль боли. Я, не разбираясь, в чем дело, выхожу из переката, одновременно вставая на ноги. Противник на расстоянии уверенного удара держится одной рукой за другую, поврежденную, из глубокой раны которой обильно бежит кровь. Все это я замечаю мимоходом, не успевая проанализировать, и наношу прямой удар в челюсть, отправляя противника в беспамятство. Вижу Мишу, подбежавшего к воротам. «Дядь Федь, вас не ранили?» «Я, когда увидел братьев Васюковичей, сразу понял, будут проблемы. Схватил топор, который в домике был, и бегом сюда». А когда этот стал стрелять и дядю Олега убил, я топором и кинул в него. Удачно попал, сразу пистолет выбил. Я открыл было рот, чтобы перебить нескончаемую болтовню парня, но тут началась какая-то чертовщина. Воздух вдруг стал настолько твердым, что я не мог пошевелить даже пальцами рук. Все заполнило сиреневое свечение, а в ушах зазвучал какой-то непонятный гул. Видимо, что-то страшное происходило за моей спиной, потому что глаза Миши, стоящего передо мной, наполнились безмерным удивлением с изрядной долей страха. Спустя несколько секунд после начала необъяснимого я почувствовал прикосновение к затылку чего-то холодного. Затем неожиданный и болезненный укол, в голове все поплыло, и на меня навалилась спасительная чернота.